Глава шестая. Налтар. Только теперь понял, о чем говорил риэлтор, когда просил успокоить Ли. Я чувствовал нестабильность в ее измученном превращении теле. Паника снедала изнутри остатки ее самообладания. Но Ли пока держалась, а я был наготове подставить ей плечо. «Вот это поворот, дорогие зрители!» — воскликнула Саманра. «Хотя что это я? Вы же сами так проголосовали, негодники! Эй, Закрас, еще один удар по твоему самолюбию! Второе поражение за несколько минут. Ты в порядке? Если что, у нас есть штатный психотерапевт, не стесняйся!» Риэлтор тоже был на грани, а шуточки ведущей только усугубляли его состояние. Но он держался гораздо лучше Ли и меня вместе взятых. Напустил на себя равнодушный вид и расслабленно улыбнулся. Я даже поверил ему на мгновение. Просто хотел дать шанс другим ребяткам проявить себя. Но ты же понимаешь, что это может стать твоим последним этапом. Прямо сейчас в прямом эфире мы запустим голосование на вылет, и никто не знает, кто покинет проект после. Любовь зрителей – штука непостоянная, Зак. Ты сам это видишь. «О, Саманра, я уже знаю исход голосования». Он прижал палец к губам и подмигнул ведущей. На мгновение Клинк даже растерялась и заглянула в планшет за ответом. Но там его не было. Ответ знаю я. Сам Закрас. А еще о нем догадывается Ли. «И кто же вылетит из твоей команды?» «Все просто. Это буду я. К черту голосование. Хочу решить свою судьбу сам». В комнате стихли даже самые невнятные шорохи, а один из операторов вдруг оглушительно закашлялся, приводя всех в чувство. «Повтори, что?» Саманра часто-часто моргала своими накладными ресницами и буквально вдавливала в череп крохотный наушник, ожидая помощи редакторов. «Я ухожу, Сэм, все просто». «Но как же Ли, Далила?» продолжала запинаться ведущая. Но взгляд она бросила не на принцессу, она испуганно следила за Кайлом. «Это что-то новенькое. С каких пор Клинк переживает за Безликую? Или она боится, что рейтинги шоу рухнут после ухода Закраса? Что ж, надо было раньше думать, до того, как пригласили этих дальробийцев на отбор. Дело в том, что я не хочу лгать принцессе. Мое сердце принадлежит другой». Он повернулся к камерам. «Я знаю, милая, ты смотришь сейчас. Знаю, ты там. Я увидел тебя лишь мельком и влюбился с первого взгляда. Жди меня. Скоро я отыщу тебя, и мы будем вместе». Когда риэлтор успел стать таким придурком? Но я даже отсюда слышал, какой визг подняли фанатки по ту сторону экранов, представляя, что вот-вот на их пороге окажется Циатхан. Отвлекся. Упустил момент, когда Кайл бросился к Закрасу. Парни со слезами на глазах выглядят жутко. Особенно, если это не парень, а девушка. Особенно, когда она плачет из-за другого мужчины. Особенно, когда ты любишь ее больше океана. Когда она твой океан. Ты не можешь так поступить. Кайлин кричала, балансировала на грани превращения. И присутствующие не могли не заметить странного колыхания волос, легкой судороги, пробегавший по лицу, превращая его в жуткую гримасу. «Ты не можешь уйти!» Громче, отчаяние, больнее. «Как же мне больно, Ли! И я не знаю, что больнее, твое страдание или моя сорвавшаяся с поводка ревность!» В общем хаосе и смятении метнулся Закрасу за спину и посмотрел Ли в глаза. Она еще не успела провернуть свой трюк со слепотой, чтобы помешать мне. Обошел Циатхана, шагнул к парализованной Безликой и прошептал: «Все будет хорошо. Ты справишься. Мы справимся». Я бормотал еще что-то успокаивающее, лишь бы прямо сейчас не случилось непоправимое. Ли нельзя за решетку. Ей могут дать больше, чем мне осталось, а я не могу допустить, чтобы это стало нашей прощальной встречей. Я хочу, чтобы она была счастлива. Мне так важно увидеть это в ее глазах. Может, я даже встречу однажды ее семью, детей. Мельком, в торговом центре. Она будет уставшей, но счастливой. Катить коляску, а я надвину дурацкую шапку на глаза. А может, она будет много путешествовать, вести блоги, записывать видео. Я буду самым преданным ее подписчиком. До последнего вздоха, до последнего лайка. Включили рекламный блок. Прибежал Джет. Ругался с Закросом, успокаивал Саманру, которая нервно обмахивалась планшетом. И только Ли предоставили мне. Хотелось увести ее отсюда, в который раз пообещать, что все будет хорошо, и я не оставлю ее в этот раз. Но мы не могли уйти сейчас. Слишком много камер, слишком много вопросов. «Он не может уйти», — повторяла Ли, а я продолжал гасить ее сознание. Сейчас никто не видит ее агонию. Она страдает тихо, без слез и криков. Позже ей станет еще хуже, ведь я не дал ей выпустить боль здесь и сейчас. Прости меня, Ли. «По местам!» — командовал Джет. «Сэм, сделаешь краткий пересказ произошедшего. Добавь немного драмы. Надеюсь, больше никаких сюрпризов не будет? Никто не хочет свалить с проекта досрочно? Налтар, Вирджил, Эмерида?» Я ждал. Эмерида пообещала покинуть отбор, но она молчала и старалась не смотреть мне в глаза. «Да какого черта здесь происходит?» Закрас тоже не понимал. Также таращился на северянку, а она никуда не собиралась. Зато с Циатхана забрал с собой Лоулис. «Отлично, просто отлично!» Ли сжала мою руку, когда огненные крылья качнулись напоследок и скрылись в дверном проеме. «Им даже попрощаться не дадут? Так нельзя!» Слушал Саманру через слово. Она натурально всхлипывала по Закросу Мьенвану, словно он не проект покинул, а погиб в перестрелке. Обещала никогда не забывать краснокрылого демона. Завидовала его избраннице. Вот только его избранница сидела рядом со мной и глядела в пустоту. «Как ты, малыш Кайл? Будешь скучать по своему старшему братишке?» «Разумеется, Саманра», — ответил Зали. Сейчас она была полностью подконтрольна мне и даже не пыталась сопротивляться. К счастью, на этом допрос Кайла прекратился, и Саманра переключилась на Дали, а потом на Вирджила. В ее излюбленной манере она отпускала в адрес писателя колкость за колкостью. Интересовалась, помог ли отбор вернуть его утерянное вдохновение и готов ли он к вылету с проекта. Веб отшучивался. Говорил, что верит в свою победу и уже написал поглавник нового романа, за основу которого взят отбор невест для знатного лорда. Надеюсь, в его книге у героев будет счастливый конец. Эмерида оказалась еще менее разговорчивой, чем Кайл, и совсем не велась на провокации ведущей. Я же продолжал надеяться, что она уйдет. Мне нужен этот отбор. Я должен остаться здесь. «Господин Рианван, вы так вцепились в брата вашей несостоявшейся невесты? Так сильно не хотите расставаться с Верани? Пытаетесь через парнишку впечатлить финалистку прошлого отбора?» В ее тоне неприкрытое пренебрежение. «Она такая смелая стала с тех пор, как завела дружбу с моим кузеном? Верани навсегда останется в моем сердце. Но не в вашем фамильном древе, правда?» Стиснул зубы. И теперь уже Ли сжала мою ладонь, успокаивая. «Надеюсь, Саманра не наговорит лишнего, иначе все мои игры с памятью пойдут прахом. Кайлин все поймет, и тогда доверия от нее мне точно не добиться. А нам нужно работать сообща дальше. Не хочу больше стирать ее память. Зачем Веране дряхлое древо с сухими безжизненными ветвями? Невысокого же вы мнения о своем наследии, господин Рианван. Не боитесь осуждения родни? Наследие без наследников ничтожно, а осуждать меня имеет право лишь океан и... И кто? Та, чьи чувства я отверг однажды. Какие подробности, дорогие зрители? И что же мы имеем в остатке? Заносчивый Налтар, любимый сын морей. Интересно, графоман Вирджил, который опоздал с идеей для романа лет на 10, и надежда всех женщин Эмерида. Победит, и все наши мужчины останутся свободными? Выбор кажется очевидным, но что скажете вы? Кто будет бороться за чувства Далиилы Фалье? У вас есть всего 5 минут отдать предпочтение одному из конкурсантов. Набравший меньшее количество баллов покидает отбор. Империя, ты готова голосовать? Империя была готова, но был ли готов я? Какой напряженный момент? Делилась Саманра со зрителями, когда время для голосования истекло. На экраны вывели наши лица с незаполненными полосками голосов. Совсем скоро я узнаю, смогу ли я дальше защищать Кайлин, или мне придется уйти вслед за Рилтором. Наверное, стоило переломить себя и позаигрывать с публикой, прикинуться хорошим парнем, а не надменным древним. Но я просто не смог. По ту сторону камер хищные взгляды следят за каждым шагом моей любимой. Ждут, когда она оступится, раскроется, проиграет. И я просто не могу быть с ними милым. Хотите сказать что-то напоследок? Ведущая направила на меня микрофон, словно заряженный пистолет. Воздержусь. Как знаешь, Налтар. Возможно, это твой последний шанс признаться. Для признаний у нас был отдельный этап отбора, разве нет? О, Налтар. Она снисходительно закатила глаза. Не повезет же твоей избраннице. Ты редкостный зануда. Сложно поверить, что несколько часов назад ты вытворял на сцене. Ничего не ответил на ее колкость. Слия не был занудой. Она делала меня другим. Я улыбался, дурачился, сбегал на болото и тонул. Тонул без шанса на спасение. Чет, дай слово своему милашке с наушниками. Что он там насчитал по голосам? Знаешь, Сэм, не скажу, что наблюдаю какой-то ажиотаж в голосовании. Очевидно, зрительницы никак не могут отойти после внезапного признания Закроса. Судя по немногочисленным сообщениям в поддержку наших конкурсантов, фанатки убежали надевать чистые трусики и ждать в гости влюбленного Сциатхана. В студии оглушительно рассмеялись, и от этого Кайл задрожал и сильнее прижался ко мне. Саманра проследила за нами и презрительно хмыкнула. Да и пошла она к черту. Если сейчас я нужен Ли, я никуда не уйду, и на голосовании мне будет плевать. Останусь здесь. Это мой замок. Я глава дома Риан Ван. Мое слово – закон. Сам их всех выгоню, кроме Верани. И все же, Чет, мы жаждем узнать, кто прошел дальше. Тогда следи за циферками на экране, Сэмми. Ты же умеешь считать. Сладенький мой, умею. Хотя есть вещи, недоступные мне. Например, я не могу даже прикинуть, как много лет назад ты был популярен. И был ли? Они обменялись еще парой явно постановочных шуток, и только после этого приступили к объявлению итогов. Вирджил Вебб, писатель с миллионными тиражами, переведенный на 15 языков и покоривший не одно читательское сердце. Сегодня ты набрал 23 611 голосов. Ты доволен результатом? Это почти как мой первый тираж, улыбался Вебб. О чем была та книга, Вирджил? Саманра тянула время, заставляя меня нервничать еще сильнее. «Да озвучьте вы уже эти чертовы результаты!» «Это был эротический триллер с элементами детектива. Ты не можешь не знать. По нему еще сняли фильм 10 лет назад. Это же времена твоей юности!» «Ха, Вирджил, тонко-тонко!» Клинк уже на пороге бешенства. «О, это не там, где психотерапевт сам слетел с катушек и закрутил роман с опасной пациенткой?» пропела ведущая. «Именно, Саманра, говорю же, ты видела фильм», кивал писатель. «Редкостная гадость», брезгливо поморщилась ведущая. «Особенно описание постельных сцен. Выглядело, словно написано мальчиком-девственником. Я бы зачитала прямо сейчас пару отрывков, да рейтинг программы не позволяет». «Ну, я же только начинал», оправдывался Вебб, но Клинк уже потеряла к нему интерес. И снова вступила в порядком надоевшую мне перепалку с Ришасом. 37 358! Проревел Чет. Вот это результат! Мне кажется, за нее голосовали и девушки, и парни. И Мерида Дагхольц, друзья, гарантированно проходит в следующий этап. Северянка благодарно поклонилась камерам. Вот и все. Автор бестселлеров и женщина-воин. А чем прославился я? Тем, что в прямом эфире разбил сердце милой девушки? Зрители точно ненавидят меня. Едва ли я получу хоть один голос. Момент истины, дорогие зрители. Кто же с позором вылетит, не добравшись до самого желанного этапа отбора? Всю следующую неделю наши конкурсанты будут ходить на свидание с Далиилой Фалье. Целый день с принцессой на каждого смогут парни и девушка удивить и влюбить в себя нашу обсидиановую красотку и заслужить поцелуй. После короткой рекламы узнаем, кого вы выбрали для нее. Графомана Вирджила Веба или бессердечного Налтара Рианвана? Оставайтесь с нами!